Глава 6. Ярослава. Путь обратно до моего кабинета проходит как в тумане. Каблуки стучат по мраморному полу, но звук кажется далеким, будто я вязну в толще воды. Тошнотворный, приторно-сладкий шлейф вишневого аромата все еще окружает меня, как липкая паутина, от которой не отмахнуться. Кажется, я пропитана им с ног до головы. Слова Тамерлана о помолвке, с таким холодным равнодушием слетевшие с его губ, до сих пор висят в воздухе, будто назойливые комары. Они жужжат в ушах, заставляют стискивать зубы, и мне отчаянно хочется размахнуться и хлопнуть чем-то тяжелым, чтобы раз и навсегда раздавить этот раздражающий звук. Бедром толкаю дверь в свой кабинет. Упав в кресло, пытаюсь сосредоточиться на работе, но взгляд рассеянно скачет по столу, не цепляясь ни за что. Незаконченные эскизы беспорядочно торчат из папки. Образцы материалов веером прикрывают это безобразие сверху. Рядом, словно памятник всеобщей человеческой усталости, стоят три чашки с остатками кофе на дне. Машинально хватаю одну из них, заглядываю. Как давно они здесь? Я не помню. Я правда очень много работаю, наверное. Лезу в верхний ящик своего стола. На дне блестит маленькое зеркальце, а рядом с ним – обручальное кольцо. Оно лежит тут уже очень давно, неподвижное, как немой укор и напоминание об ошибках. Я не решила пока, что делать с этим проклятием в золотой оправе. На секунду задерживаю взгляд на кольце и раздраженным легким щелчком пальцев откидываю его поглубже. Открываю зеркальце. В отражении я. Бледная, с отчетливыми тенями под глазами. Морщу нос, наклоняя голову то вправо, то влево. Все еще вполне приличная картинка, если не считать этих синяков. Не так уж плохо, господи. Жить можно. Вот же стерва эта Ксюша. И ведь умудрилась завернуть свой ядовитый посыл в такой красивый фантик искусственной заботы. Нет, она не дура. Определенно не дура. Щелкнув зеркальцем, убираю его на место. Кольцо на мгновение снова попадает в поле зрения, но я быстро захлопываю ящик, отсекая все мысли о нем. В дверь тихо стучат. «Можно!» В кабинет влетает Лада. Следом за ней – Женя. Они обе сияют так, будто только что получили годовой бонус. Хотя я их отлично знаю. Эти блестящие глаза всегда предвещают катастрофу. Лада кидает на мой стол распечатку. «Ну, шеф, держи!» «Что это?» «Я порылась в старых набросках?» Тянет нараспев. «Здесь тьма идей, которые можно взять для тендера». «Боже, Лада, можно говорить чуточку тише?» Морщась, поднимаю руку в жалкой попытке защититься от этой неуместной радости. «Что с тобой?» Женя садится на край стола. «Ничего, устала». Открываю папку, листаю страницы. «Я вот думаю, а что, если фасад здания сделать с вертикальными садами?» – предлагает Лада. «Это сейчас модно. Главное, не переборщить зеленью». Женя задумчиво закусывает нижнюю губу. «Иначе получится, как на свадьбе». Поднимаю на нее тяжелый взгляд. «Давай еще ты мне про свадьбу». «Ага». «Что?» – Женя разводит руками в стороны. «Я серьезно. Помнишь, те новостройки в Кировском? Они тоже пытались в озеленение. Жалкое зрелище». «Ладно», – выдыхаю. «Нужно просмотреть внимательно невесту заказчика и постараться воплотить в проекте все его пожелания». Молчание. Обе смотрят на меня так, будто я только что объявила, что уезжаю в Тибет. «Прости, что?» – осторожно уточняет Лада. «Посмотреть реквест, девочки, не тормозим». «Нет. Ты сказала невесту. Просмотреть невесту заказчика». «Ничего подобного я не говорила». Отмахиваюсь, но чувствую, как щеки заливает краска. «У тебя галлюцинация». «Жень!» – поднимает бровь Лада. «Плюсую!» – кивает та. «Невеста!» «Значит, у вас коллективные галлюцинации?» Парирую. Мироздание решило поиздеваться надо мной. Проверяет Краснову на прочность. Иначе я не понимаю, почему сегодня на меня, словно из рога изобилия, льются испытания. День еще не закончился, а я уже хочу попросить тайм-аут. Меняю резко тему. Ладно, девочки, слушайте. Нам нужно будет заглянуть в их проект. Этим займешься ты, Лада. Что? Почему я? У тебя роман с одним из близнецов команды Тамерлана. Не помню, с кем именно. Поднимаю палец в воздух, останавливая возражения. И не отпирайся. Весь офис в курсе. Просто спроси у него, что они собираются делать. Выведи подробности. Ничего криминального. Шпионить будем, да? Яра, но это не спортивно, хмурится Женя. Во-первых, слишком многое стоит на кону, чтобы играть честно. А во-вторых, не делай поспешных выводов о команде противника. Поверь мне, не пройдет и дня, как кто-нибудь из них явится сюда вынюхивать. Лада и Женя переглядываются, словно еще не решили, возмущаться или радоваться перспективе шпионских игр. «Ну ладно», – пожимает плечами Лада. «Но если меня начнут в чем-то подозревать, я буду валить вину на тебя». «Естественно», – Лада намыливается на выход. «Да, кстати, прямо сейчас собери в переговорной всех, кто работает над проектом Альпы. У нас возник небольшой затык с заказчиком. Нужно обсудить». «Тамерлана Айдаровича тоже звать?» «Увы», – гашу вздох раздражения. «Но то, что мы решили устроить соревнование, не означает, что все остальные проекты можно поставить на паузу». Лада кивает и исчезает, оставляя за собой запах духов с каким-то легким цитрусовым шлейфом. «Вот, умеют же люди нормальный парфюм выбирать». Женя остается в кабинете, по-прежнему гордо восседая пятой точкой на краю моего стола. Внимательно вглядывается в мое лицо. «Ну, а ты чего хочешь?» Листаю документы, стараясь не обращать внимания на этот рентгеновский луч, проникающий под кожу. «Что происходит, Ясь?» «Ничего». «Ничего, но...» Устало откидываюсь на спинку кресла. «Просто Тамерлан скоро женится. Вот и все».